Шестое. Говоря об авторах одной книги, нельзя не упомянуть Маргарет Митчелл. Маргарет Митчелл, которая отправила свой роман издателю в чемодане, а затем засыпала его телеграммами. Сдавшись под ее натиском, издатель неохотно сел за чтение рукописи в поезде. Рукопись затем стала романом «Унесенная ветром». Я очень завидую тому издателю, который первым прочел этот роман. Представьте, какое это невероятное везение быть первым человеком на Земле, прочитавшим его. Боюсь представить, сколько всего могло пойти не так. Рукопись могла потеряться, мы лишились бы великого произведения еще до его издания, или еще хуже, издатель мог отдать ее кому-то другому, не справившись с потоком других рукописей. Страшно от одной только мысли об этом. Я нахожу прекрасным то, что Маргарет Митчелл зареклась больше не писать книг, вложив всю себя в роман «Унесенная ветром». Она посвятила всю себя одному единственному произведению. Нет, что вы, я и не думал сравнивать эту книгу с «Унесенными ветром». Просто рассуждал о работе издателя. Появление романов, вроде «Унесенных ветром», делают работу издателя увлекательной и одновременно пугающей. Обычно я днями напролет копаюсь в горе рукописей на моем рабочем столе в поисках чего-то стоящего, но редко бываю вознагражден. Однако бывает, когда меньше всего ждешь этого, что откуда ни возьмись, появляется нечто выдающееся, и в мгновение ока, будто так и было запланировано, книга отправляется в мир. Я сразу понял, что она вряд ли заинтересована в карьере писателя, потому как-то спросил ее, кем она хочет стать. Тогда она протянула: «Ну, дайте подумать». Она никогда не улыбалась. Смотрела на меня предельно серьезно, отвечая: «Пока не знаю, но точно не писателем». Тогда я спросил, есть ли что-то, что она хочет делать. После раздумий она ответила, что есть нечто, что она хочет узнать. Казалось, она что-то придумала. «Сперва издать эту книгу не показалось мне удачной идеей, но теперь я вам очень благодарна. Думаю, эта книга будет полезна, чтобы узнать то, что я хочу», — сказала она. Я все пытался выведать, о чем она говорит, но она лишь повторяла, что это ее личное дело, так я и не узнал ничего.